Глава 18. Князь выпучил глаза. Всю его хандру как рукой сняло. Он даже привстал из-за стола. «Увольте, Базиль, не понимаю!» – воскликнул он. «Зачем?» «Как дворянин, я считаю невозможным оставить женщину в беде», – заявил я. «Тем более ту, на которой собираюсь жениться». «Вы? На мадемуазель Зунд?» – еще больше изумился Сухомлинский. «Да. А что, вы полагаете это невозможным?» «Как вы это представляете, Базиль? Ведь она немка, а вы славянин. Сами знаете расовые законы Розенберга». «Сейчас это не имеет значения. Я должен ее вытащить из гестапо». «Только не парите горячку, душа моя!» – сплеснул ручонками князь. «Пропадете за грош, а я совсем останусь один. Сынок-то мой погиб на перекопе». И он смахнул скупую стариковскую слезу. Я смотрел на него сочувственно. Он молчал. «Марта в застенках гестапо, где ее, может быть, уже пытают, а я должен жалеть давно сдохшего белогвардейца». «Вот что!» – высморкавшись в кружевной платочек, решительно произнес старик. «Самому вам туда соваться незачем. Помните, я говорил вам, что у меня в СД служит полковой приятель?» «Помню, ваша светлость». «Мы с ним совсем еще юные поручики его императорского величества лейб-гвардии полка. Плечом к плечу стояли на Дворцовой площади во время императорского смотра, когда Александр Николаевич, незабвенный наш самодержец...» «Так что ваш приятель, Аскольд Юрьевич?» – перебил я пустившегося в воспоминания князя. «Я попрошу его встретиться с вами, Базиль, и вы все обсудите». «Я хотел бы сделать это немедленно, ваша светлость». «Он сейчас, вероятно, на службе, но... Вы знаете трактир, где подают в старом русском стиле?» «Разумеется». «Так вот, Евлампий Спиридонович имеет обыкновение там обедать». «В котором часу?» «В полдень». «Как я его узнаю?» «А я пошлю с вами Глафиру», – Сухомлинский усмехнулся. «Она его хорошо знает». Горничная, прислуживающая нам за столом, заметно покраснела. «Буду вам весьма благодарен, князь». Через полчаса я и Глафира Васильевна уже катили на лихаче в сторону трактира, где совсем еще недавно мы обедали с Мартой. Конечно, я бы и без Глаши разобрался, кто из посетителей русский, служащий в гестапо, но нужно, чтобы кто-то меня представил этому юному поручику его императорского величества лейб-гвардии полка, Евлампию Спиридонычу. Мы вошли в трактир. К нам кинулся половой и хотел было проводить к столику, но сидящий у дальней стены старик вдруг помахал рукой. «Это он», – шепнула мне горничная, и потащила меня к нему. «Евлампий Спиридоныч», – защебетала она. «Здравствуйте». «О, Глафира Васильевна», – откликнулся он. «Здрасте, здрасте. Какими судьбами?» «Да вот зашли попить чайку-с. Ох, простите, забыла представить. Василий Порфирьевич Горчаков». Я щелкнул каблуками и коротко по-военному кивнул. Старый гестаповец тоже встал, протянул руку. «Трифилов, в каком полку служили?» «В 5-м иностранном пехотном полку, сударь», — ответил я, пожимая ему руку. «Это который в Танкине?» «Так точно-с». «Ну, садитесь, в ногах правды нет», — пробормотал русский гестаповец. «Половой! Водочки и икры паюсные русским офицерам!» И, понизив голос, добавил. «Которых черти куда забросила судьба злодейка!» Мы с Глашей уселись за стол. Вскоре половой принес требуемое. Горничная попросила чаю с пирожными. А мы с Трифиловым накатили по маленькой, закусили икрой. Понимая, что нам надо поговорить, Глафира Васильевна сделала вид, что ей срочно нужно припудрить носик, и убежала в уборную. Гестаповец разлил водку по рюмкам. Поднял свою и подмигнул мне. Я сделал вид, что не понимаю. Тогда он брякнул рюмахой о мою, осушил и, прежде чем закусить, проговорил. «Ну что вы молчите, Василий Прокофьевич? Думаете, я поверил, что вы с Глашенькой случайно заскочили в эту псевдорусскую забегаловку? Бросьте! У нас со Аскольдом Юрьевичем еще с парижских времен придуман такой пароль. Если Глафира Васильевна сама приводит ко мне человека, значит, дело важное». «Вы правы, Евлампий Спиридонович», — сказал я. «Важное и весьма». «Говорите же!» Вчера арестовали сотрудницу организации Тотта, Марту Зунд. «Знаю», — кивнул бывший лейб-гвардеец. «Блондинка, рост средний, возраст 30 лет, подозревается в связи с большевистским подпольем». «Ее надо вытащить». «Из гестапо? Вы с ума сошли?» «Возможно, но ее надо вытащить». «Вы питаете к ней нежные чувства?» «Питаю». «Сочувствую, но ведь сейчас война». «Люди все время воюют, но это не значит, что они не хотят быть счастливы». «Мне нравится ваша откровенность, молодой человек», — проговорил Трифилов. «Мы со Скольдом такими же были, когда служили Отечеству, а не...» Он осекся. Я молча ждал продолжения. По лицу старого лейб-гвардейца было видно, что ему хочется мне помочь. Видать, были у него с нынешними хозяевами свои счеты. «Ладно, постараюсь вам помочь», — наконец заговорил он о том, что я хотел от него услышать. «Фройлен Зун сейчас находится не у нас, а в так называемом карантине. Это придумал Энгельмайер, начальник полиции ИСД, большой психолог. По его приказу подозреваемых не сразу отдают нашим костоломам. Сначала их держат в спецотделе в крестах под надзором гауптшарфюрера-кописта. И не просто держат, а демонстрируют пытки. Берут из концлагеря заключенных, благо материала хватает, и измываются над ними на глазах у арестованных, ломая таким образом психику последних. Энгельмайер называет это экономией рабочего времени своих палачей. Так вот, сегодня ночью вашу возлюбленную должны будут привести из крестов в город. Освободить ее можно будет, только отбив у конвоя». «Я беру это на себя», — сказал я. «Маршрут вам известен?» «Повезут по Крестовскому шоссе, как обычно. Чтобы не привлекать внимание подполья, будет обычный грузовик с несколькими солдатами. Среди них и заключенные». «В котором часу?» «Этого я не знаю. Обычно это делают после заката». «Как я вас могу отблагодарить, Евлампий Спиридонович?» «Если попадете в наше учреждение, обо мне молчок». «Это само собой», — ответил я и поднялся. «Передайте привет князю, я к нему загляну на днях». «Все непременно, Евлампий Спиридоныч». Митька вынырнул словно из-под земли. Я, понятно, заметил его немного раньше, чем он наверняка рассчитывал, но все равно молодец. Значит, вход в наш подземный штаб под присмотром. После разговора с Трифиловым я сразу же двинул к погорелому бараку, где когда-то обреталась банда Шныря. Медлить было нельзя. По дороге от трактира я поразмыслил и решил, что засаду на грузовик нужно сделать в развалинах бывшей почтовой станции Кресты, где некогда останавливались российские коронованные особы по пути за границу. «Надо Митя и наших собрать», — сказал я пареньку. «Срочно. Есть дело». «Рубин здесь, а за Кузьмой и Златой я сейчас сбегаю», — откликнулся он. «Давай. Только сам понимаешь, осторожно. Новый комендант полицаям хвосты накрутил. Они теперь и к столбу цепляются». «Все будет хорошо, командир». И он шмыгнул со двора, а я полез в подземелье. Едва отодвинул фальшивую стенку, как сразу же наткнулся на ствол автомата. «Это ты, командир», — выдохнул Жегрек, пропуская меня внутрь. «А я подумал, что кто-то чужой». «Как же чужой сюда проберется? Там же Митяй на стреме». «У нас с ним трехчасовая смена, и он только что заступил». «Понятно. Я поскребся в неурочный час. Впрочем, Митьку я все равно отправил за Кузьмой и Златой». «Неужто дело?» – обрадовался Рубин. «Да. Надо отбить УСД заключенных». «Наконец-то!» «Ладно, ты встречай наших, а я пока в штабе посижу. Подумаю». А подумать было над чем. Просто бросить в кузов гранату и изрешетить из автоматов охрану нельзя. Можно задеть Марту и других арестованных, если ее будут перевозить не одну. Нет, тут нужно хитрее подойти. Охраны не должно остаться в кузове. Ее требуется как-то выманить. Да вот только как ее выманишь, если у сопровождающего заключенных офицера наверняка четкий приказ не останавливаться ни при каких обстоятельствах. Нет, здесь нужен какой-то нестандартный ход. Послышались шаги на ступеньках. Я обернулся. Злата. Даже в тусклом свете коптилки было видно, какая же она красивая. И невооруженному глазу заметно, что более-менее спокойная жизнь с поручиком Серебряковым ей явно на пользу. Выходит, этот типус и впрямь ее любит. А она его? Не все ли равно? Ей с Фимкой выбирать не приходится. Злата подошла ко мне, поцеловала в щеку. Этот вполне сестринский поцелуй был мне сейчас дороже страстных лобзаний любовницы. «Как ты?» – спросил я. «У меня все хорошо», – ответила она. «Впервые с июля 41-го». «Ты прости, что я тебя опять оторвал от сына». «Брось», – отмахнулась она. «Думаешь, я свила теплое гнездышко и забыла, как меня валяли эти ублюдки? Я с ними еще не сочлась». «В таком случае сегодня у тебя будет возможность этот счет пополнить». «Хорошо, а то я все жду, жду». «Вот только не знаю, как к этому делу подступиться». «Расскажи, или ты хочешь остальных подождать?» «Для остальных я и повторить могу». «Тогда я тебя слушаю». Я изложил ситуацию. «Выманить, говоришь?» – задумчиво проговорила Злата. «Может, мне тряхнуть стариной?» «Как ты это себе представляешь?» – пробурчал я. «Выйдешь нагишом на перерез машине, набитой солдафонами, и помашешь ручкой?» «А почему бы и нет?» «Может, не сработать». «Тогда как?» «Вот я и ломаю голову». Загомонили знакомые голоса. В подземный штаб спускались остальные бойцы из моей команды. Михалыч пожал мне руку, приобнял Злату. У всех было приподнятое настроение. Соскучилась ватага по настоящему делу. Жаль, но придется немного поумерить их пыл. Тут обыкновенным пиф-паф, Гитлер-капут, не обойдешься. И, повысив голос, я посвятил разгорячившихся хлопцев подробности предстоящей операции. Когда до них дошло, что именно предстоит сделать, бойцы заметно приуныли. Начали предлагать планы. Один химеричнее другого. «Вот если бы эсэсовскую форму раздобыть», — проговорил я. «Шмотки штандартенфюрера годятся?» — осведомился лже-грек Евдоксий, он же цыган Рубин. «Нашел время дурака валять!» — проворчал Кузьма. «Нет, я серьезно!» — откликнулся чистильщик обуви. «Неужто можешь достать?» — все еще не веря удаче, спросил я. «А чего его доставать?» Самодовольно ухмыльнулся тот. «Здесь вот в сундучке валяется. Грязноват, правда?» «Покажи». Рубин вскочил и кинулся к тяжелому окованному железом сундуку, который стоял в этом подземелье, наверное, со времен купца Поганкина. Повозился с замком, отворил крышку. Вытащил что-то серое. Встряхнул и поднес к столу, где было светлее. Вся ватага в остолбенении уставилась на то, что было у него в руках. Это и впрямь оказался мундир штандартенфюрера СС. Серый, с двумя витыми погончиками, дубовыми листьями в петлицах. Черный ромб с буквами СД. Даже с железным крестом на правом кармане. «Где взял?» – спросил я. «Чистил я как-то сапоги хозяину этих одежек», – принялся с большой охотой рассказывать цыган. «Вдруг авианалет. Наши бомбочки посыпались. Фриц обоссался. Кинулся к развалинам. Я подхватился и за ним. Взрыв. Штандартену костыль перебило, а я его нежно придушил, чтоб не мучился. Думал так оставить, но потом шмоток стало жалко. Раздел до исподнего, а самого в погреб. Кирпичами и разным хламом присыпал. Уж не знаю, нашли ли. В тот день изрядно этого фашистского дерьма намолотило». «Глянь, Сашок, а ведь спинжак этот аккуратно тебя шит», проговорил Михалыч. «Там у меня еще галифе и сапоги», – подхватил лжегрек. «Ну и фуражка». «А я могу вычистить, зашить и погладить», – сказала Злата. «Ну что ж», – подытожил я, – «тогда предлагаю следующий план». Письмо, якобы написанное академиком Вернадским и обработанное матерым уркой Кондратом Ильичом, тоже академиком в своем деле, выглядело теперь как старенькое. Я выставил на стол в хибаре знакомого доцента Новикова еще один пузырь, но от чести раздавить его с хозяином отказался. У меня было еще много дел. С письмом я сразу направился к Поганкиным палатам. Посетителей в музей уже не пускали, и я потопал к обиталищу Гера Белова, он же мистер Локвуд. Охранник меня пропустил, проверив документы. я переступил порог комнаты, где недавно разоблачил британского разведчика. Услышав скрип открываемой двери, тот поднял голову и сунул руку в выдвижной ящик стола. «Ага, нервничает наглосакс. Боится, что я его выдам гестапо, и за ним придут. Ну ничего, тем сговорчивее будет». Я улыбнулся и широко развел руки, показывая, что безоружен. Лжепрофессор немного расслабился и жестом пригласил меня садиться. «С чем пожаловали, господин Горчаков?» – осведомился он. «Принес кое-какой документ», – сказал я. «Думаю, он вас заинтересует. Я даже разрешу вам снять с него копию при условии, если вы передадите его сотрудникам Аненербе, занимающимся проектом «Звездный огонь». Позвольте полюбопытствовать». Я протянул ему искусную подделку. Белов Локвуд принялся читать. Брови его полезли наверх. «Это подлинник?» – спросил он. «Разумеется». «И вы собираетесь передать немцам эту важнейшую информацию?» «Да, тем более, что они вряд ли сумеют ею воспользоваться. На поиск и разработку месторождения этих, прежде неизвестных мировой науке минералов, уйдут годы, которых у гитлеровской Германии может не оказаться». «Я тоже верю в скорую победу, но все равно не понимаю». «Вы можете передать письмо немцам?» «Под каким соусом? Скажу, что нашел среди рукописей 16 века?» «А вы подумайте, профессор, неужели вас в Гейдельберге не научили думать?» «Хорошо, я подумаю», – кивнул он. «Нет ли у вас каких-нибудь новых сведений?» «Нет, а у вас?» «Партизаны разгромили лагерь и освободили военнопленных, которые воздвигали объекты исследовательского центра». «Спасибо, мне об этом известно». «Ну, чем богаты?» «Хорошо. Буду ждать от вас известий». «А как мне их вам передать? По какому адресу?» «Я сам буду приходить к вам. Легенда такая. Я, как потомок канцлера Российской империи, интересуюсь древнерусскими рукописями, а вы, как филолог-русист, помогаете мне в этом». «Я вас понял, господин Горчаков», – кивнул британец. «Приходите, дня через три. Я подберу вам кое-какие интересные материалы». «Благодарю вас, герр-профессор», – громко по-немецки сказал я. «Auf Wiedersehen». Я вышел от лжедядюшки Марты и направился к лавке господина Расторгуева. Ферапон Силыч, узрев меня, наклонил расчесанную на прямой пробор голову. «Чего изволите-с?» «Колбасы, сыра, белого хлеба. Если есть американские консервы, тоже возьму. Немецкие не предлагать». «Как раз сегодня доставили», — доверительно сообщил он. «Контрабандой из Канады». «Заверни. И давай с сельтерской бутылочек 10». Обрадованный тем, что в магазин заглянул денежный клиент, купчик заметался по своей ловчонке, как колобок. Вскоре на прилавке выросла изрядная горка свертков с деликатесами и десяток бутылок с газировкой. «С вас 300 рейхсмарок, уважаемый покупатель», пощелкав деревянными костяшками счетов, сообщил Расторгуев. Вынув из бумажника сотню, я положил ее перед ним. У купчика запрыгали губы. Он попытался улыбнуться, но глазенки его стали наливаться кровью. «Возможно, вы ошиблись, господин». «Бери, что дают, скотина», — проговорил я. «И не вздумай крик подымать, иначе в СД прознают про твою порхатую бабенку. И тогда не только ей, но и твоей вонючей ловчонке вместе с тобой придет конец. Понял меня?» «Понял». «И, кстати, торговля товарами, произведенными американскими жидами, в Великом Рейхе строжайше запрещена. А за колбасу и сыр я тебе заплатил. Бывай. Пусть трясется гнида. В Ленинграде дети и старики с голоду умирают, а эта сволочь на продаже харчей наживается».